Как и было обозначено на карте, лес кончился, и образовалось пятно километров 8, где росли только полевые цветочки и редкие кустики. И тут с неба раздался характерный звук работающих лопастей. Лейтенант быстро заставил всех своих людей отойти обратно в лес. На поляну начали падать два вертолета. Из машин выскочили две группы десантников. Они построились в одну шеренгу и затем быстренько двумя колоннами скрылись в лесу. Уходили как раз в том направлении, откуда только что вышел Мудрецкий со своим взводом. Пилот одной из машин уже начал подъем, как увидел, что к голове штурмана какой-то здоровый солдат приставил автомат и пальцем показывает на то, чтобы они спустились вниз. Летчик знал, что ловят беглых. В лицо этих беглых он не знал. И сейчас, когда к голове его коллеги приставили оружие, самое лучшее, что он мог сделать, это подчиниться. Простаков разглядел на плече майорские погоны у командира машины и несколько смутился. Но фиг ли тут нам? Когда вертолеты вновь сели, в них начали загружаться химики. Майор, увидев за спиной лейтенанта, почувствовал себя намного лучше. Мудрецкий отвел ствол в сторону и попросил прощения, сообщил обстановку и попросил подбросить, так сказать, до дома. Майор, не заглушая двигателя, прокричал Мудрецкому, что за всю эту фигню они больших пизделей получат. Но Мудрецкий не согласился, показывая на двух связанных солдат. А мы их поймали, они десантники. И кто получит то, о чем ты сказал, еще неизвестно. Комбат Стойлохряков сидел в своем кабинете и занимался своим обычным делом, пил водку и листал очередной журнал, только не «Плейбой», а по службе. Сейчас он просматривал сданную ему на проверку книгу, принесенную из парка со служебными отметками. Над штабом начали кружиться вертолеты. Делали они это по просьбе Мудрецкого. Потом на плац опустилась одна машина, из которой выгрузились ободранные и обосранные химики. Поднялась вверх, а за ней зашла на посадку и вторая. Оттуда выпрыгнула вторая половина, а также и задержанные десантники. Вертушки взмыли и ушли. Лейтенант построил своих людей, видя, как через плац к ним направляется подполковник. Про беглых солдат комбат ничего не слышал, но въехал в суть сразу, потому как двое стоят в конце строя связанные, а рядом с ними в качестве охранника Простаков. Лейтенант Мудрецкий оправил форму и мельком взглянул на покусанную комарами грязную и истощавшую свою дружину, в которой двое были вообще обуты в портянке товарищи, перевязанные веревками. Один был без одного сапога. Почти у всех были синяки и ссадины, но люди были довольны. Мудрецкий повернулся к комбату. «Товарищ подполковник, учения прерваны в связи с задержанием двоих беглых вооруженных солдат». И отошел в сторону. Комбату понравилось то, что он увидел. Обшарпанные, а все довольны, вот черти! Что же может быть лучше? «Здравия желаю!» «Здравия желаю, товарищ полковник!» Выдохнули разом прилетевшие на вертушках. «Задержанных в штаб, оружие в штаб. А где майор Холодец?» «И, товарищ подполковник», — обратился лейтенант к Стойлохрякову, «разрешите личному составу в казарму, а я все расскажу в штабе». «Да, всем отдыхать», — согласился Стойлохряков. При этом его пузо благожелательно колыханулось. Сходило один раз всего вверх-вниз. в то время, когда он злился, его живот мог ходить просто ходуном. Отпустив людей и захватив с собой Простакова и Казаряна в качестве охранников, ну, чтобы беглые десантники не дергались, лейтенант отправился следом за командиром в штаб. Пойманных быстренько посадили на губу под замок. Простакова отпустили, оружие описали. Комбат вытащил из тумбочки и поставил на стол стаканы, налил Мудрецкому. Тот хлопнул сразу 200, не закусывая, и сообщил, что сейчас холодец сидит, охраняет фуфайки и вещмешки примерно в этом вот месте. Показал он на карте, отодвигая вскрытую банку с килькой. Узнав, что у майора полно жратвы, комбат почесал за ухом и сказал, что пить холодец не умеет и нечего его звать так быстро обратно. Пусть там сидит, тем более еда есть. Самое большое удовольствие комбат получил от рассказа Мудрецкого о том, как они кинули десантуру. Вот узнаю, кто там командует, эх, я им и телеграмму отобью. Щурился, как налопавшийся кот стойла хряков. Только с коровой зря вы там. А уж о гусях Мудрецкий помалкивал. А чё с коровой? Опасливо вспомнил он, и тут же ему на душе стало хреново. Ведь комбат пообещал отправить в Чечню. Так чего, мне собираться? Куда? Не понял стойла хряков, похлопывая лейтенанта по плечу. «Ты пей давай!» «Ну, как же, вы же в Чечню сказали!» «Да какая Чечня! Я пошутил!» Комбат был в прекрасном расположении духа. «Ну, закончили на неделю раньше, да и фиг с ним!» «Главное ведь что? Главное ведь то, что меня с дискотекой-то с этой никто больше не имел!» «А еще чего хочу сказать, лейтенант?» «Да», — Мудрецкий заулыбался. И тут стойло хряков неожиданно вскочил и вытаращил глаза. «Почему пьешь на службе?» Мудрецкий ошарашенный поднялся. «Так вы же...» «А я тебе уже повторял, что подчиненные начальникам в жопу не смотрят». «Ну ладно, ладно, это я шучу». Отмахнулся стойло хряков. «Садись, лейтенант. Чему-чему, а уж пить ты в армии научишься». Конец второй книги. Читал Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг «Обкул.ру».